makes you shiny, baby. I love your style. So charming, you pick up the right place. These red roses put a smile on my face. Глава 22. На следующий день Липочка отправилась отмывать офис Сан Саныча. Отправилась с утра пораньше, и это был день сюрпризов, приятных и горестных. Во-первых, Леха почему-то утратил свою надменную суровость и встретил Липочку с непривычным оживлением. Он схватил ее за руку и потащил в кабинет шефа. Там на столе красовался огромный торт. Не песочный, но очень аппетитный. «Это тебе!» – смущаясь, выдохнул Леха. Липочка мгновенно вспомнила про свою фигуру, попятилась и растерянно спросила. «С чего это вдруг?» «Ты жизнь мне спасла!» – с пафосом изрек Леха. «По гроб я теперь твой должник. В чем угодно можешь на меня рассчитывать. Хочешь, с неба звезду достану?» «Еще чего!» – отмахнулась Липочка. «Ограничимся одним тортом. Считай, расплатился. Здесь холодильник есть?» «Есть! В комнате отдыха шефа!» Он кивнул на приоткрытую дверь. «Можно туда торт положить?» «Думаю, шеф будет не против!» – сказал Леха. Липочка с тортом прошла в комнату. Там были диван, журнальный столик и холодильник, срочно требующий оттаивания. Она покачала головой. «Нет, так не годится. Здесь тоже нужно наводить порядок. Торт я пока оставлю, но холодильник отключу, а перед уходом его отмою». Леха скис и пожал плечами. «Тебе виднее!» Он был огорчен вялой реакцией на его отчаянный знак внимания, но виду старался не подавать. Вернувшись на свой обычный пост, он стал наяривать пилочкой по холеным ногтям, а Липочка принялась за уборку. Сначала в офисе было пусто, но постепенно один за другим подтянулись пацаны Сан Саныча, а позже и сам он пришел. Увидев Липочку, обрадовался и закричал. «Салют героям!» Она смутилась, а Сан Саныч с гордостью сообщил. «Вчера крутой наезд предотвратили. Между прочим, благодаря тебе. Молодчина ты, Ада. Второй раз нам помогаешь. Мои орлы от тебя в восторге. Я им сказал, вот у кого учитесь работать. Если так и дальше пойдет, назначу тебя, Ада, своим заместителем». «Ты лучше премию отстегни, скупердяй!» — подал с улицы голос Леха. «Премию?» Сан Саныч поскреб затылки и задумался. «Да не надо мне ничего!» — краснея ответила Липочка. Заметив, как сильно она зарделась, Сан Саныч усмехнулся и отправился в свой кабинет, подбодрив ее на ходу. «Работай, девчина, работай! Не буду тебе мешать!» «Вот жлоб!» – процедил ему вслед Леха. «Премию зажал благодетель наш! Мешать, видите ли, не будет! Осчастливил! Ё-моё!» Однако весь день Липочке мешали остальные. Она устала отбиваться от шуток разбитных пацанов, каждый из которых хоть чем-то старался привлечь ее внимание. Тема была все та же – ее заслуги перед фирмой. В конце дня Липочка и в самом деле начала чувствовать себя настоящим героем, что, впрочем, ее не радовало. И совесть мучила, и страх заползал в душу. «Какие-то доверчивые оказались эти головорезы!» — натирая полы, думала она. «Вот как ко мне потянулись! А ведь я к ним совсем не с дружбой пожаловала! Что скажут они, когда узнают, что я жена Желтухина? Прав Роман, надо поскорей улепетывать!» Прибравшись везде, где наметила, Липочка заспешила домой, но в дверях была остановлена Лехой. «Уходишь?» «Ухожу!» «А торт?» Липочка схватилась за голову. «Ой, и холодильник забыла помыть!» «У Сан Саныча сейчас важный разговор!» — почти шепотом сообщил Леха. «Вряд ли к нему можно. Хотя спроси, теперь ты у него в большом доверии. Может, он и не против?» Сан Саныч действительно был не против. Он беседовал с незнакомым мужчиной и, не прекращая разговора, знаком разрешил Липочке пройти в свою комнату отдыха и помыть там холодильник, а заодно и забрать торт. Разрешить разрешил, но дверь за ней плотно прикрыл. Липочка добросовестно терла тряпкой стенки холодильника и старательно прислушивалась. Голоса были слышны, но о чем шеф толковал с незнакомцем, невозможно было понять. «Ничего не поделаешь, видно, не судьба», – в конце концов смирилась Липочка. Отмыв холодильник, она прихватила торт и уже собралась выходить, но вдруг услышала свою фамилию. Видимо, в кабинете шел спор. Шеф разгорячился и перешел на крик. Собеседник громко ему возражал. «Да не могу я тянуть с этим Желтухиным!» – кричал Сан Саныч. «Сегодня Вован с заказчиком говорил, он дал нам 2 дня. Понимаешь, я бабки уже получил, а папку достать не могу». «Ну и что, что бабки?» – возражал ему собеседник. «Бабки можно вернуть». «Да не солидно это!» «Да плевать!» «И кто после этого с нами будет иметь дело?» Грозно поинтересовался Сан Саныч и отрезал. «Короче, нет пацанов у меня для тебя. Все заняты. Только на Вована могу рассчитывать. Да и он сейчас при делах. Пасет Желтухина». Уже мягче он добавил. «За информацию про его любовницу я тебе благодарен. Здесь конкретно должок за мной. Но сочтемся. Ты знаешь, за мной не пропадает». «Про какую любовницу?» – удивилась Липочка. «Про любовницу Вована, что ли?» «Ты ее близко знаешь?» Тем временем поинтересовался Сан Саныч. «За Гагулину?» – заржал собеседник. «Ниночку! Знаю вдоль и поперек! Мы с ней бывшие однокашники!» «Очень хорошо!» – обрадовался Сан Саныч. «Это может нам пригодиться! И как она, Загогулина? Ничего?» Игриво поинтересовался он. «Классная Загогулина! В школе все пацаны за ней бегали! А Желтухин давно на нее запал?» Незнакомец пошло заржал. «Не знаю, но с полгода точно трутся, да так что искры летят! Желтухин, считай, совсем уже к Нинке перебрался!» «В смысле?» «Ну, частенько ночует у нее!» «Может, он и папку хранит у нее?» «Может!» «Тогда Вовану к ней наведаться надо! Где живет Загогулина, знаешь?» «Знаю, где раньше жила, но несложно узнать». «Узнай», – приказал Сан Саныч. «Только поскорей. Если ты мне поможешь, я тебе тоже помогу. Заметана?» «Заметана», – ответил незнакомец, после чего раздался скрип стульев и голоса начали удаляться. Липочка поняла, что шеф провожает гостя. С тортом в руках она вышла из комнаты отдыха, растерянно осмотрела опустевший кабинет и подумала. «О чем они говорили? У моего Вани есть любовница? Какая-то Загогулина? Ниночка? Не может быть! Это верно не у него, у другого Желтухина!» «Конечно, у другого!» – заключила Липочка. «Мало что ли на свете Желтухиных?» С этой мыслью она вышла из кабинета Сан Саныча и, доброй улыбкой простившись с Лехой, отправилась домой.